рулетики из свинины с копченым салом и морковью. На 4 порции 400 граммов свинины, масло сливочное, 200 граммов копченого сала, 1 морковь, 2 дольки чеснока, оливковое масло, соль, перец по вкусу. Свинину нарезать тонкими ломтиками, отбить, посыпать мелко порезанным чесноком, посолить, поперчить. Сало нарезать тонкими полосками. Морковь почистить и тоже порезать длинными кусочками. Завернуть в каждый ломтик свинины кусочек копченого сала и кусочек моркови. Сколоть рулетики зубочистками. Готовить на смазанной оливковым маслом решетке 30 минут.